что тебе за это будет?» — спросила Гленда, держась поближе к Нату, пока они шагали вверх по лестнице. Главный дворцовый зал внушал страх, когда был пуст. Его построили именно с этой целью. «Почему ты просто не постучал, как все остальные?» «Милая Гленда, я не такой, как все остальные. И ты тоже». «Ну и что ты собираешься делать?» «Не знаю». «А что сделает ее светлость?» «Понятия не имею, хотя, кажется, догадываюсь, о чем она думает, и держу в голове кое-какие варианты». Две фигуры спускались навстречу им по широкой лестнице, ведущей в главную часть дворца. Эта лестница была выстроена с тем расчетом, чтобы вместить сотни человек, и двое казались на ней необычайно маленькими. «А, мистер Нат», — сказал Витинари, когда они с госпожой Маргалоттой почти достигли нижней ступеньки. «И мисс Медоед, приношу вам обоим мои поздравления по поводу удивительной, почти невероятной победы незримых академиков». «Я думаю, в правила придется внести немало изменений, сэр», — произнес Нат. «А именно?» «Во-первых, судье нужны помощники. Он не может видеть все. И еще кое-какие нюансы, хотя мистер Боров поступил великодушно». «А из профессора Ринсвинда получится неплохой нападающий, если только ты сумеешь ему внушить, чтобы он не забывал прихватить с собой мяч, когда бегает», — сказал Витинари. «Я не скажу этого арк-канцлеру, милорд, но лично я полагаю, что гораздо больше проку от него в обороне». «А еще кого бы ты предложил?» — спросил Витинари. «Чарли, живой скелет, который служит в отделе посмертных связей, неплохо показал себя на предварительных испытаниях. В конце концов...» Нат на мгновение замолчал. «Да, в конце концов, мы не виноваты в том, какими созданы». Они обернулись, услышав легкий стук. Это госпожа Маргалотта постукивала ногой. Нат слегка поклонился. «Ваша светлость, надеюсь, вы в добром здравии». «Надеюсь, и ты тоже, Нат», — ответила госпожа Маргалотта. Нат повернулся к Гленде. «Как ты там выразилась?» «Все тип-топ», — сказала Гленда. «Да-да, вот именно, все тип-топ», — повторил Нат. «И, пожалуйста, зовите меня мистер Нат, ваша светлость». «Может быть, вы не откажетесь присоединиться к нам за ужином?» — предложил Витинари, внимательно разглядывая обоих. «Нет, полагаю, нам не стоит навязываться, но в любом случае большое спасибо за приглашение. У меня еще много дел. Госпожа Маргалотта». «Что?» «Подойдите, пожалуйста». Гленда наблюдала за выражением лиц. Слабая улыбка Витинари, обиженный взгляд Маргалотты, уверенность Натта. Длинное черное платье опьяняюще зашуршало. Госпожа Маргалотта преодолела последние несколько ступенек и остановилась напротив орка. «Я приношу пользу», — спросил Нат. «Да, Нат, приносишь». «Спасибо», — ответил он. «Но я понял, что польза — это сосуд, который нужно постоянно доливать доверху. Вы просили меня соответствовать обстановке. Я ей соответствовал». «Да, Нат, вполне». «Что вы хотите теперь?» «Разыщи орков, которые живут в дальнем Убервальде, и выведи их из тьмы». «Значит, есть еще и другие, такие же, как я?» — спросил Нат. «Лишь несколько десятков, скорее всего», — ответила Маргалотта. «И я бы не сказала, что они такие же, как ты. Они очень жалкие создания». «И кому надлежит об этом жалеть?» — уточнил Нат. Гленда наблюдала за лицами. Как ни странно, госпожа Маргалотта, казалось, была захвачена врасплох. под властью темного императора свершилось много зла», — произнесла она. «Исправить его — лучшее, что мы можем сделать сейчас. Ты поможешь нам?» «Всеми доступными способами», — ответил Нат. «Я хотела бы, чтобы ты научил своих сородичей цивилизованному поведению», — высокомерно произнесла ее светлость. Нат задумался. «Да, разумеется, я полагаю, что это вполне достижимо», — наконец сказал он. «А кого вы пошлете учить людей?» Ветеринарий коротко расхохотался и тут же захлопнул рот ладонью. «Прошу прощения». «Но поскольку эта задача выпала мне», — закончил Нат, — «я согласен ехать в дальний Убервальд». «Пастор Овсец наверняка будет очень рад тебя видеть», — сказала Маргалотта. «Он еще жив?» «Да, он, в конце концов, еще не стар и, как всегда, разъезжает с прощением наготове. Я думаю, он не станет возражать, если ты к нему присоединишься. Более того, во время одного из своих визитов, увы, чересчур редких, он сказал, что почел бы за честь подарить прощение и тебе». «Нат не нуждается в прощении!» — воскликнула Гленда. Нат улыбнулся и похлопал ее по руке. «Убервальд — дикая страна, там опасно путешествовать даже святому», — объяснил он. «Прощением называется двуручный боевой топор пастора Овсеца. Для него крестовый поход против зла отнюдь не метафора. Прощение рассекло мои цепи, и я охотно возьму его в руки». «Короли троллей и гномов по мере сил будут тебе способствовать», — сказала ее светлость. Нат кивнул. «Но сначала я попрошу вас о маленькой услуге, милорд». Обратился он к ветеринаре. «Разумеется». «Я знаю, что в Ангморпорке есть лошади-големы. Можно мне взять одну из них?» «Пожалуйста», — ответил Патриций. Нат повернулся к Гленде. «Мисс Медоед, Джульетта сказала мне, что вы втайне мечтаете прокатиться по Щеботану теплым летним вечером, чувствуя ветер в волосах. Предлагаю отправиться сейчас же. Я скопил кое-какую сумму». В голове у Гленды роились всевозможные доводы, почему ей не следует соглашаться. Со всех сторон ее окружали ответственность, долг и бесконечные назойливые просьбы. По тысяче и одной причине она должна была сказать «нет». «Да», — сказала она. «В таком случае мы больше не будем отнимать ваше драгоценное время, милорд и миледи, и отправимся прямо на конюшню». «Но...» — начала госпожа Маргалотта. «Я думаю, все, что должно было быть сказано, мы уже сказали», — перебил Нат. «Я, то есть мы, нанесем вам визит, как только я улажу здесь свои дела. И я с большим нетерпением буду этого ждать». Он кивнул обоим и зашагал вниз по лестнице. Гленда шла следом, словно паря по воздуху. «Разве не прелесть?» — спросил ветеринари. «Ты видела, они все время держались за руки». В дверях Нат обернулся. «А, еще кое-что. Спасибо, что не стали ставить в галерее лучников. Пожалуй, нас бы это стеснило». «Я пью за твой успех, Маргалотта», — сказал ветеринари, когда шаги замерли вдали. «Знаешь, а я всерьез намеревался предложить мисс Медоед место кухарки». Он опять вздохнул. «Но что такое пирог по сравнению со счастливым концом?»